Глава 9. Москва. Торжество в неделю мясопустную. Возвращаемся к рассказу. В воскресенье перед мясопустом имеют обыкновение совершать большое торжество. По-гречески его называют «дефтера парусия», то есть «подобие дня второго страшного пришествия». Итак, они зазвонили в колокола с раннего утра и спустя 3 часа ударили в большой колокол. Царь прислал пригласить нашего владыку, патриарха, и он отправился в санях в собор, то есть в великую церковь. Слово «собор» на их языке значит «кафолическое». Все мы облачились также оба патриарха вместе с архиепископом сербским, архимандриты, которые надели митры, все священники и многочисленные диаконы, которых 3 чина – анагносты, чтецы, и подьяконы, и полные диаконы. Каждого чина 10 человек, и каждый чин имеет своего начальника. Анагносты – дети, и подьяконы – с усами, а некоторые – с бородами, ибо всякий анагност, выросший, возводится в иподьякона. Все они носят стихари, безарари, и каждому назначена какая-либо служба. Один держит всегда посох позади патриарха, потому что патриарх здесь совсем не имеет обыкновения держать посох в руке. Другой держит таз, иной кувшин, иной полотенце, другие подкладывают орлицы, кои кладут под ноги патриархам, где бы они ни стояли. Иные держат большое серебряное блюдо, на которое кладут митру патриарха, когда он ее снимает. И они держат ее, пока он ее опять не наденет. Другие анагносты назначены держать свечи. Иные читать апостол и канонаршить. Соборный протодиакон всегда поддерживает патриарха слева, а архидиакон справа. Все диаконы окружают его. Когда окончилось облачение, священники и диаконы с хоругвями, крестами и иконами, с большой, великолепной иконой страшного суда вышли крестным ходом, и мы с ними через южные двери церкви за алтарь на большую площадку, которую стрельцы усыпали желтым песком. Московский патриарх взошел и стал вместе со своими диаконами на высоком помосте, на котором было поставлено кресло лицом к востоку, и 3 раза благословил народ. Еще раньше, после того, как патриархи облачились, пришел в собор царь. Певчие пели ему многолетие, пока он приложился к иконам. Он был с непокрытою головой. Короной посох его нес один из вельмож, за ним следовавший. Затем он подошел к патриархам и поклонился им, а они его благословили и окропили святой водой его и корону. Когда он поцеловал у них руку, они поцеловали его по обычаю в голову. После того, как патриарх стал на своем помосте вне церкви, царь также стал на большом троне близ него, и как патриарший помост был устлан коврами донизу спереди, так и царский трон был покрыт соболями вдвое. Бояры стали рядами справа от царя, а прочие присутствующие разместились большим кругом. Наш учитель стал направо от царя на ковре, имея позади кресло с подушкой. Сербский архиепископ напротив него, с другой стороны. Архиереи подходили попарно, делали 2 раза поклон головой царю и таким же образом патриарху, и, пройдя, занимали свои места. То же сделали настоятели монастырей, и все священники и разместились по обе стороны, имея иконы, хоругви и кресты впереди. Перед этим екклесиарх со своими подручными поставил среди круга прежде всего три столика. На одном из них положили Евангелие, на другом икону Влахернской Божией Матери, на третьем поставили серебряные водосвятные сосуды, из них главный – большой сосуд в виде восьмигранной чаши с высоким подножием и по своей величине похожий на крестильную купель, так как двое с трудом могли нести его за кольца. Вокруг него поставили чаши, ведерки узкогорлые и прямые сосуды, похожие на мерки, как бы деревянные, но из серебра. Был также сосуд для воды наподобие большого подойника, который едва могут поднять четверо мужчин. Перед ними поставили в ряд большие, серебряные, вызолоченные подсвечники. Между тем гремел звон в большие колокола, пока архидиакон, зайдя, взял кадильницу и, поклонившись патриарху, не возгласил, обращаясь к востоку: «Благослови, владыко!» На что патриарх сказал: «Благословен!» Певчие начали петь канон водоосвящения, причем один из анагностов канонаршил. Перед чтением апостола выступил вперед также один из анагностов и прочел три паремии, относящиеся ко второму пришествию. При этом царь и патриарх сидели, пока он не кончил. Вышел другой анагност для чтения апостола, сказал сначала прокимен его глазом, обращаясь к певчим, кое пропели его на обоих клиросах, как это всегда у них принято при каждом апостоле. Затем прочел апостол громким голосом, отчеканивая каждое слово по их обычаю. Потом сошел архидиакон и кадил вокруг Евангелия на все иконы кругом водосвятного столика обоим патриархам, царю и прочим присутствующим. Тогда диаконы, взяв Евангелие, открыли его перед патриархом. Архидиакон же стал перед другим Евангелием, лежащим на аналое. Патриарх отверз уста и возгласил громким голосом каждое слово раздельно: «Премудрость прости, услышим святаго Евангелия». Когда он сказал это, с него сняли митру и передали другим диаконам, которые положили ее на серебряное блюдо. В ответ патриарху тоже повторил архидиакон. Патриарх начал первый стих Евангелия, которые есть сегодняшнее Евангелие о страшном суде, из благовестия евангелиста Матфея, и читал стих за стихом протяжно и нараспев, в особенности перед точкой, пока не кончили Евангелие, прочтя 11 стихов. Остановка делалась не больше, как через 7-8 слов, с чрезвычайным растягиванием и нараспев. Патриарху отвечал архидиакон, повторяя стих за стихом, очень протяжно до конца. На патриарха надели митру, он сошел и, подойдя к царю, дал ему целовать Евангелие и опять поднялся на свое место. Затем, взяв крест, поднял его прямо и благословил им народ на все четыре стороны, держа его обеими руками и осеняя им трижды. Архидиакон, взявший в руки кадильницу, кадил патриарху трижды при каждом благословении, говоря: «Господу помолимся» и «Рцем». Патриарх благословлял на восток, запад, юг и север. И анагност, державший посох, оборачивался с ним позади патриарха в ту же сторону, куда обращался тот. После ектении архидиакона патриарх прочел длинную молитву на освящение воды и слова: «И сохрани, Боже, раба Твоего, христолюбивого царя Алексия», повторил трижды, причем оборачивался в сторону царя и благословлял его. Затем помянул сына его, царицу, сестер царя и трех дочерей его, называя их по имени и по отчеству, Алексеевны, поминал всех православных архиереев и закончил молитву. После возгласа патриарх взял крест с блюда, рукоятку его трижды провел над водой крестообразно и затем трижды погрузил его «Пая, спаси, Господи, люди Твоя» и так далее. При словах «Победы царям нашим насопротивные даруя» он называл царя Алексия. Архидиакон держал в руке серебряный сосуд и собирал в него воду, стекавшую с креста. Затем патриарх, взяв маленькую чашу, зачерпнул ею три раза из большого сосуда и наливал в серебряный сосуд, в который собирали воду с креста. Взяв губку, погрузил ее в эту воду и пошел с нею сначала к Влахернской иконе, вытер ее лик и ризу, то есть омыл ее этой водой. Таким же образом он обошел прочие иконы и икону Второго пришествия. При каждом разе он выжимал воду из губки в тот же сосуд и вновь погружал губку. Потом, возвратившись, вылил ту воду в большой сосуд, взял чашу и перемешал ею ту воду сверху донизу. Они именно считают это необходимым для того, чтобы вся вода светилась, таково их убеждение. Так поступают всегда и священники. Потом он опять налил воды в тот сосуд, передал его архидиакону и брызнул ею крапилом на все четыре стороны. Эта крапила заменяет собой пучок базилика, называемого греками «василико», которого нет у них, не растет совсем. Мы видели его в Путивле, но внутри страны он не встречается, поэтому крапила делается из длинной свиной щетины, а рукоятка из хрусталя с позолотой и драгоценными каменьями. После того, как наш учитель приложился ко кресту и окропил патриарха Никона, а этот его, оба они подошли к царю, который, сойдя с трона, приблизился к ним, помолился и приложился ко кресту. Они благословили его по обыкновению и окропили, не касаясь его и корону. Потом подходили его вельможи и настоятели монастырей, и патриарх окроплял их. В руке у патриарха Никона был крест, а у нашего учителя крапила, и один из диаконов держал подле него сосуд со святою водой. Все подходили к патриарху Никону, который благословлял их крестом на чело и ланиты, прикладывались к рукоятке креста и правой руке патриарха, и подходили к нашему учителю, который кропил их водой, и так до последнего. Закончили службу. Мы возвратились в собор в предшествии хоругвий, крестов и икон. Когда мы вошли в храм, к патриарху подвели монаха для посвящения в диакона, а он послал его к нашему учителю, чтобы он его рукоположил, дабы видеть, каковы наши обряды, и наш учитель рукоположил его. После явления даров, благословения патриархов и окождения престола, патриарх Никон вышел из алтаря и стал на амвоне, окруженный всеми своими диаконами, которые его поддерживали. Наш учитель стал слева внизу, на орлице, ибо, как мы упомянули, к нему был приставлен один из диаконов, который клал орлец ему под ноги, где бы он ни стоял. Прочие служащие разместились опять по обе стороны. Царь стоял впереди патриаршего места с непокрытою головой, держа правую руку за пазухой, по причине бывшего в тот день сильного холода. «Смотри, брат, что случилось теперь? Мы увидели нечто, поразившее изумлением наш ум и понимание. Недостаточно было того, что служба затянулась до вечера. Диаконы принесли еще патриарху книгу поучений и раскрыли перед ним. Он начал читать поучения на этот день, относящиеся ко второму пришествию, и не только читал поучения, но говорил наставления и толковал значение слов его, так что у нас душа разрывалась, пока, по милости Божией, он не кончил. Все стояли в молчании, затем довершили службу. Войдя в алтарь, владыки сняли облачение, надели мантии и, выйдя, благословили царя и поздравили его со днем Месопуста. Он ушел. Приложившись к мощам святых, находящихся в этой церкви, и к иконе Богородицы, писанной евангелистом Лукой, мы вышли. Наш учитель сел в сани, и мы приехали в свой монастырь вечером. Не успели мы сесть за стол, как ударили к вечерне. Что скажешь об этих праздниках, от которых посидели бы младенцы, о царе, патриархе, вельможах, царевнах и знатных госпожах, кои стоят на ногах в этот день Месопуста с утра до вечера? Кто поверит этому? Они превзошли подвижников в пустынях. Но Творец свидетель, что я говорю правду.